Принято. Теперь к вопросу безопасности. Складываю руки перед собой на столе и смотрю Вику в глаза. Докладывай. Он подбирается и делает серьезное лицо. За несколько дней я уже приучил его к тому, что когда речь идет о защите моей семьи, шутки надо убирать в сторону. Работаю, ваше сиятельство. На машину Анны Григорьевны поставил маячок. Камеры в магазине, сигнализация и тревожная кнопка в квартире, договор с охраной. Вадим Сергеевич хорошую скидку дал. Все в порядке. Что-то еще можно сделать. Специальные программы на телефоны поставить, чтобы избежать прослушки и утечек данных. Но это, честно говоря, не мой профиль. С этим наш хакер справится, соглашаюсь я. Как там у него дела? Сидит с браслетом на ноге, никуда не выходит. По работе, говорит, соскучился. Сегодня я ему подкину работенку. Пусть выпускает своих ботов, надо как следует раскрутить поединок Чуркина. А вообще, конечно, надо придумать ему какую-то постоянную задачу. Пусть компромат собирает, это как раз его тема. Есть люди, с кем ты собираешься в ближайшее время закуситься? Спрашивает Виктор. Как знать, я пожимаю плечами. Пока, вроде, нет. Но идея хорошая. Я придумаю, на кого можно собрать черное досье. Прямо сейчас врагов у меня и правда нет, кроме тех, которых я уже одолел. Но и Жаров со своим отцом, и графиня Белозерская могут рано или поздно захотеть мне отомстить. Жаров точно. Когда мы виделись с Андреем в школе, он прямо намекнул, что еще поквитается со мной. Будет разумно подготовить против него оружие. Только надо осторожно. Все-таки его отец, могущественный князь. Если он узнает, что я копаю под его семью, будет ой как плохо. С другой стороны, сильные роды и корпорации всегда друг под друга копают. А я уже практически добился того, что меня считают полноправным членом клана Грозиных. Конечно же, во всеуслышание об этом никто не говорит. Пока. Но в тот раз в наследнике дедушка сказал, что мы это обсудим. Жду не дождусь. Прощаемся с Виктором, и я возвращаюсь к своим делам. Завтра состоится открытие обновленного бутика. Мы уже все подготовили, включая шампанское и подарки для покупателей. В соцсетях гремит рекламная кампания, раздатчики листовок работают на улице, новая вывеска привлекает внимание людей. Мы ожидаем большое число гостей. Сначала грязная волна, поднятая Жаровым. Потом успешное разоблачение фальшивого отзыва. А затем, новости о переустройстве. Клиенты уже прямо жаждут посетить новую эстетику. Саша, курьер приехал. Доносится из зала голос мамы. Посмотришь, выхожу из кабинета и встречаю курьера. Он привез визитки с новым логотипом магазина, скидочные купоны и другие печатные материалы. Визитки напечатаны на бумаге с латексным покрытием. Смотрится дорого и презентабельно, на ощупь еще лучше. Такое ощущение, что держишь в руках лоскуток тончайшей кожи. Благодарю, все в порядке. Отпускаю курьера и подзываю Ларису. Да, господин, продавщица приближается, цокая каблучками. Она одета в обтягивающие брюки, блузку и короткий жакет. Стильно, в меру скромно, в меру сексуально. Показывает, что у нас даже продавцы классно одеваются. А обтянутые брюками ягодицы порадуют глаза мужчин, которых жены притащат с собой за покупками. Отлично выглядишь. Анна Григорьевна помогала образ собрать. Девушка смущается. У нее образование стилиста, как-никак, и превосходный вкус. Но одежду надо уметь носить. У тебя прекрасно получается. Вот, возьми визитки. Разложи на стойке, как я показывал. А вы не могли бы показать еще раз? Вряд ли она забыла, как это делается. Там все просто. Похоже, что Лариса просто заигрывает со мной. Я еще не до конца привык, что моя внешность заставляет женские сердца трепетать. Флирт со стороны прекрасного пола иногда ставит меня в тупик. Непривычно, в прошлой жизни я лет 30 ни с кем не флиртовал. Ты сама прекрасно справишься, вручаю девушке кипу визиток. Я постараюсь, глядя на меня из-под ресниц, сообщает Лариса. Не надо стараться, просто сделай. Потом проверю. Выхожу из магазина, еще раз оглядываю фасад. Да, теперь снаружи наш бутик выглядит куда презентабельнее. Золотистые манекены и новая вывеска притягивают взгляд. Захожу внутрь, представляя себя на месте покупателя. Да, отлично. Пространства у нас немного, но с новым дизайном смотрится дорого и просторно. Одежда распределена по цветам и фасонам, в нужной последовательности. На стенах красуется несколько рамок с рекламными фото, которые нам сделали в той подпольной студии. Рядом с примерочными стоят кресла, где мужья покупательниц смогут с комфортом провести время. Мы будем подавать им бесплатный кофе и шампанское. А пока дамы переодеваются, мужчины смогут полюбоваться на ролики с модными показами, которые мы крутим по телевизору. Сами показы вряд ли будут им интересны, но мы специально отобрали видео, где демонстрируют откровенную одежду и купальники. Господам не будет скучно. Насмотревшись на красоток, смогут уговорить своих барышень на покупку белья. Все продумано, и все останутся довольны. Дамы наденут новое белье, а мужчины получат возможность его снять. К вечеру заканчиваем подготовку и разъезжаемся по домам. Открытие завтра в 10. Небольшой фуршет для гостей. Через час официальное открытие. Скидки, подарки, бесплатная консультация от стилистов. То есть от моей мамы и еще одного нанятого специалиста. Я тоже буду присутствовать и помогать продавать. Думаю, что покупательницы не откажутся от внимания симпатичного юноши. Перед сном еще раз пробегаюсь по плану. Убеждаюсь, что мы ничего не забыли. И с чувством радостного предвкушения ложусь спать. Виктор будет меня в 5 утра. Ваше сиятельство, у нас проблема. Говори, тут же садясь на кровати, отвечаю я. Сигналка в магазине сработала. Какие-то мудаки разбили обе витрины, а потом кинули внутрь мешки с мусором. Я принимаю новость холодно, хотя на языке так и вертится куча ругательств. Кто-то из моих недругов все же решил отомстить. Почему-то кажется, что это снова Жаров. Белозерская вряд ли бы сунулась после беседы с князем. Хотя есть вариант, что это конкуренты. На той улице полно магазинов, у которых мы собираемся оттяпать часть покупателей. Ребята Вадима сразу выехали на место, продолжает Вик. Поймали одного из этих мудаков. Неужели? Он сознался, на кого работает. Да, на Олега. Пару секунд я молчу, а потом смеюсь. Ну да, конечно, стоило бы догадаться. Бывший управляющий магазина решил поквитаться за увольнение. Передай, пусть привезут мудака в бутик и заставят убираться. Я скоро приеду, а ты езжай к Олегу. Как с ним поступить? Привези ко мне. Принял, отвечает Виктор. Неприятная ситуация, но поправимая. Хорошо, что подлянку нам сделали так рано. Еще есть время со всем разобраться. Найти стекольщиков, которые работают круглосуточно, вряд ли возможно. Но я звоню владельцу фирмы, у которого заказывал витрину. Стеклом он тоже занимается. Конечно, приходится его разбудить. Но я объясняю ситуацию, и он соглашается помочь. За хороший гонорар, само собой. Оставляю маме записку, что решил поехать в магазин пораньше. Про инцидент решаю пока ничего не говорить. Скажу, когда все уже будет исправлено. Приехав на место, оцениваю ущерб. Да, обе витрины вдребезги. Внутри разбросан гниющий мусор и запах стоит не лучший. Вот это, самая большая проблема. Ткань легко впитывает запах. А мы долго выбирали, какие ароматизаторы поставить в зале, чтобы создать нужную атмосферу. Хорошо, что вещи почти не пострадали, но кое-что придется убрать. Паренек в спортивной куртке ползает по полу, руками собирая мусор и складывая его в пакеты. Двое мужчин в черной форме стоят над ним. Доброе утро, уважаемые, здороваюсь я с ними. Спасибо за помощь, можете ехать. Дальше я сам. Они садятся в машину и уезжают. Я молча подхожу к пареньку. Осколки стекол хрустят под подошвой. Посмотри на меня. Преступник не смело поднимает глаза. Сколько тебе заплатили? 10 000, господин, мямлит тот. Ущерба ты нанес раз в 20 больше. Где твой подельник? Убежал. Звони ему. Пусть возвращается и помогает убираться. Взгляд парня бегает туда-сюда, и он отвечает. У меня нет его номера. Не ври. Просто сдавать кореша не по понятиям. Да, парень снова не отвечает. Я скидываю пиджак и закатываю рукава рубашки. Ладно, ладно, сейчас наберу. Вдруг раздается возглас. Ты подумал, я собираюсь тебя бить? Нет, для этого у меня есть специальный человек. Он, кстати, скоро приедет вместе с Олегом. Звони своему дружку и продолжай работать. Быстрее. Парень достает потертый телефон и звонит. А я тем временем выхожу на улицу и оглядываюсь. Отлично, дворник. За небольшую сумму мужчина соглашается помочь. У него есть метла, лопата и ведро. С инструментами дело пойдет быстрее. Скоро появляется и второй вандал, которого я немедленно заставляю включиться в дело. Сам тоже собираю мусор, потому что время дорого. Через несколько минут Виктор привозит Олега. Поездка на мотоцикле, судя по всему, не доставила бывшему управляющему удовольствия. Когда он слезает с железного коня, его аж трясет. Хотя, Полагаю, дело скорее в страхе. Доброе утро, Олег Владимирович. Подхожу к нему и хлопаю грязной рукой по плечу. Приступайте. К чему? Бурчит тот. К работе. Надо вычистить весь зал и убрать осколки до того, как приедут стекольщики. Вик, проследи за ними. Я скоро вернусь. Этого разговорить? Виктор кивает на Олега. Я уже разговорил исполнителей. Разбить витрину, закинуть мусор, снять все на видео и выложить в соцсети. Такой был план, да? Олег Владимирович еле заметно кивает и опускает глаза. Хорошо, не догадались поджечь, говорю я. Но за это тоже придется ответить. Ладно, еще поболтаем. Вызываю такси и еду в магазин, где продают бытовую химию. Покупаю самое мощное чистящее средство и десяток баллонов с нейтрализаторами запаха. Если вкратце, то у нас получается все закончить к 9 утра. Новые блестящие витрины, чистота внутри. Мне самому пришлось как следует поработать шваброй, но это не беда. Главное, что открытие не сорвалось. Запаха вроде нет, хотя и стоит небольшой аромат химии. Не страшно. Включаю на полную мощность кондиционер в режиме очистки воздуха. Должно успеть выветриться. Виктор, веди их в кабинет. Я не спеша наливаю себе кофе. Сажусь в кресло и делаю глоток, пока Олег и его прихвостни мнутся по центру кабинета. Значит, так, новое стекло и химия для уборки обошлись мне в 260 тысяч. Плюсуем потраченное время, моральный ущерб и то, что мне самому пришлось наводить порядок. Получается 500 000. Делаю глоток обжигающего кофе и продолжаю. Именно такую сумму я буду требовать в суде. И это не отменяет того, что вы трое окажетесь за решеткой. Варианты есть? Нет, ваше сиятельство, бурчат парни. Олег вздыхает и говорит, я могу заплатить. Сколько? Ну 1 000 000. Машину продам, кривясь, бормочет он. Что за машина? Выясняю, что это 5-летний седан Audi. Не самая крутая тачка, но неплохая. Средняя цена на рынке – около 2 000 000. Сделаем так, ты перепишешь автомобиль на меня, и я не буду подавать заявление. Это слишком. Возмущается Олег. Я вздыхаю. Вик, звони в полицию. Как насчет сначала поболтать с ним по душам? Виктор плотоядно смотрит на Олега. Нет-нет, стойте. Я согласен. В итоге через 10 минут я становлюсь обладателем неплохой машины. А еще через полчаса Виктор доставляет ее к магазину. Водить самостоятельно я пока что не могу. Но вот владеть автомобилем, пожалуйста. Странноватая юридическая коллизия. Теперь осталось только нанять водителя, но это подождет. Открытие магазина, да и весь день проходит великолепно. Мы полностью распродаем остатки старой коллекции, получаем массу положительных отзывов и зарабатываем столько, сколько старая эстетика зарабатывала за месяц. Одним словом, победа. Несмотря на трудности, предстоит еще много работы, мы только начали развиваться. Но теперь у нас есть Фарида, так что в дальнейшем бутик не будет требовать от меня столько времени. Можно будет полностью посвятить себя другим делам. Процесс с раскрутки оруженосца, моего агентства секундантов, вовсю идет. Беспокоиться можно только о том, чтобы Константин ничего не вытворил. Я выбрал подходящего кандидата, но с ним надо держать ухо востро. Пока мама болтает с последними клиентами, я звоню Виктору. Как дела с нашей дуэлью? Только собирался звонить. Есть небольшие проблемы. Что там? Чуркин напился и выложил в сеть очередное видео. Мол, он хочет побыстрее наказать обидчика. Ему не нравится, что все затянулось, и он думает отыскать другого секунданта. Ясно. Позвони ему. Пусть немедленно удалит то видео и опубликует новое. Назначай дуэль на завтрашний вечер. Да с этим-то все понятно. Проблема в другом. В чем? Пару минут назад он выложил еще одно видео. Глава 20. Он говорит, что упал в ванной и сломал руку, продолжает Виктор. Теперь дуэль не состоится. Спокойно, говорю я. Немедленно отправляйся к нему. По дороге позвони и заставь удалить оба ролика. Понял, слышу. Как Вик на фоне уже начинает греметь ключами. Но если он правда сломал руку, дуэли не будет. Вся подготовка коту под хвост. Вот и убедись, сломал или нет. Хорошо, на связи. Еще до того, как сбрасываю звонок, начинаю прокручивать в голове варианты. Да, если Костя на самом деле получил перелом, то поединок не состоится. Но кто сказал, что это плохо? Агентство оруженосец сможет предоставить защитника. Мы покажем, что даже в такой ситуации остаемся на стороне клиента и доводим дело до конца. Хотя, конечно, будет гораздо лучше, если Чуркин подерется сам. Сейчас остается дождаться, пока Виктор доберется до гостиницы и узнает, как на самом деле обстоят дела. Тем временем я звоню Егору и поручаю хакеру пустить ботов под ролики Кости. Задача – смазать эффект и убедить аудиторию в том, что все в порядке. До тех пор, пока их удалят, пройдет какое-то время. Да и не факт, что Константин послушает Виктора по телефону. Вот вживую, другое дело. Виктора хочешь убедить сотрудничать? Убираю телефон в карман и возвращаюсь в торговый зал. Помогаю матери вежливо выпроводить последних клиентов, и мы закрываем бутик. Саша, мама бросается мне на шею. У нас получилось. Все прошло отлично. Более чем. Ты довольна? Еще бы. Это надо отметить. В другой раз. Давай лучше поедем домой. Я устал за день. Мою новую Ауди приходится оставить возле магазина. Думаю, Олег не рискнет попробовать ее вернуть. Ну а если вдруг рискнет, отправится в тюрьму. А машина так или иначе останется мне. Договор подписан. Когда уже поднимаемся в квартиру, мне звонит Виктор. Да, моментально отвечаю. Все не так плохо. Он в говно пьяный, но рука цела. Почти. Как это? Почти. Трещина, судя по всему. Гипс все равно придется наложить. Он еще и башкой ударился, как бы сотрясения не было. Дай подумать. Секунду. Захожу в квартиру, скидываю обувь и сразу иду в свою комнату. На удивленный взгляд матери не обращаю внимания. Какая рука? Спрашиваю, закрыв дверь. Правая. Сделаем так. Никакого гипса. Наложи ему шину. Сможешь? Конечно, отвечает Вик. Эй, ты. Сядь, твою мать. Пока шею не сломал. На фоне слышится пьяное блеяние. Он удалил ролики? Нет, конечно, Виктор фыркает. Он не в состоянии. Тогда сначала возьми его телефон и удали, продолжаю я. Наложи шину, а потом заставь его лечь спать. Когда уснет, опубликуй от его имени текстовый пост. Типа все в порядке, перелома нет. Секунданты подтвердили, что поединок состоится завтра вечером. Хорошо, а как он будет драться? Вколем обезболивающее. Шину спрячем под одеждой. Наш человек все равно будет ему поддаваться. Конечно, но, сомневается Вик, бой ведь должен был быть зрелищным. А так получится невесть что. Я понимаю, но главное не то, будет ли поединок зрелищным. Главное, чтобы он был зрелищно снят. Все, выполняй. Так точно. Сбрасываю пиджак и сажусь на кровать. За день я и правда вымотался, но это не повод бросать дело на полпути. Набираю другой номер. Алло, раздается в трубке сонный женский голос. «Привет, Маша, это Александр Грозин, ваше сиятельство», тут же восклицает девушка. «Я, чем могу помочь? Что-то случилось?» «Да, это та самая рыжая красотка из подпольной студии. Конечно, я в тот раз решительно отверг ее флирт, но девушка все равно осталась дружелюбно ко мне расположена. А еще, как я выяснил, она неплохой видеограф. Именно она сняла новый рекламный ролик для Астетики. Надо встретиться. Прямо сейчас?» «Да, ну, конечно, с радостью», добавляет Маша. «Представляю, о чем ты подумала, но встреча будет деловая. Назови адрес, я вызову тебе такси». Девушка диктует адрес, и я заказываю для нее машину. Точку назначения указываю в квартале от своего дома. Не хочу, чтобы Маша знала, где я живу. Еще преследовать начнет. Судя по всему, она и правда на меня запала. Или почему-то решила, что у нее есть шанс охомутать перспективного юношу. Но девушки такого склада и правда не в моем вкусе. Даже в качестве развлечения на одну ночь. Быстро составляю и распечатываю на принтере документ и направляюсь в прихожую. «Ты куда?» – спрашивает мама, когда я обуваюсь. «Прогуляюсь. Надо встретиться по делам». Но, начинает возражать мама, но отсекается. «Хорошо, осторожнее, ладно, да что со мной случится? У нас тихий район. Если что, могу за себя постоять. Скоро вернусь». Выйдя из дома, не спеша направляюсь к месту встречи. В нашем спальном районе и правда спокойно. На улице я один. Тишина и ночная прохлада успокаивают. Когда подхожу к нужному перекрестку, подъезжает вызванная мной машина. Сажусь в салон и протягиваю водителю пару купюр. «Подождите снаружи, пожалуйста. Нам надо поговорить». Водила смотрит на деньги, на меня, секунду раздумывает и выходит на улицу. Закурив, отходит от машины на несколько метров. Только потом я обращаю внимание на сидящую рядом со мной Машу. Она скромно улыбается и поправляет волосы. «Добрый вечер, ваше сиятельство. Красивая, нельзя отрицать». Покорный взгляд проникает прямо в душу, заставляя сердце биться быстрее. Запах, исходящий от девушки, кружит голову. Беру себя в руки и перехожу на деловой тон. Подпиши, протягиваю ей документы. Что это? Подписка о неразглашении. Мне нужно, чтобы завтра ты для меня кое-что сделала. А, что именно? Сначала подпиши. Посомневавшись, Маша берет протянутую ручку и оставляет автограф на обоих документах. Один экземпляр оставь себе, я забираю свой. Теперь слушай, что от тебя понадобится. Нужно снять дуэль в прямом эфире так, чтобы это выглядело зрелищно. При этом учесть, что один из дуэлянтов будет поддаваться, а второй плохо дерется и у него повреждена правая рука. Сможешь? А во, Маша ненадолго замолкает, перебирая в руках лист. Думаю, да, надо подумать, где будет проходить дуэль. Пока сам не знаю. На открытом воздухе, вечером. Ясно. Тогда часть поединка можно снять против света, на фоне заходящего солнца. Будет смотреться зрелищно, и в то же время будет труднее разобрать происходящее. А еще можно специально занизить качество видео. Хорошо, вот поэтому я тебя и нанял, потому что ты разбираешься в тонкостях. Не переживай, твоя работа будет оплачена. Это все? Спрашивает Маша. Да, уже тянусь к ручке двери, когда девушка внезапно хватает меня и целует. Ее мягкие губы накрывают мои, а верткий язычок забирается в рот. От запаха ее кожи кружится голова, а юный организм отвечает незамедлительной и логичной реакцией. «Простите», — шепчет Маша, отрываясь от меня, «не смогла удержаться. В следующий раз лучше сдерживайся. До завтра». Вылезаю из машины и делаю знак водителю. Тот молча кивает и отправляется обратно за руль. «Верните ее домой», — сую ему еще 1000 рублей. «Хорошо, господин, сообразительный». Понимает, что я дворянин и не задает лишних вопросов. Сам при этом денег получил. Всем хорошо, Маша. По пути домой захожу в ЦЦ и убеждаюсь, что Вик выполнил поручение. На странице Константина выложен пост о том, что дуэль состоится. Провокативные видео удалены. Отлично. Эти ролики не успели нанести большого вреда. Наоборот, разогрели аудиторию, добавив поединку еще больше скандальности. На сайт оруженосца, который я подготовил заранее, заходит немало посетителей. Заявок пока нет, это и понятно. Учитывая то, какую кампанию мы развернули, люди ждут ее результатов. Вот если дуэль Кости и нашего Игоря пройдет успешно, я ожидаю поток клиентов и секундантов, которые захотят на них заработать. Вернувшись домой, слышу, как щелкает выключатель в комнате матери. Значит, она все же беспокоилась и ждала, когда я вернусь. Укладываясь спать, невольно вспоминаю спонтанный поцелуй. Точнее, это для меня он был спонтанным. А Маша, наверное, готовилась к нему с того момента, как я сел в машину. Мой первый поцелуй в этой жизни, ха, и для прошлого Александра тоже. Несмотря на то, что у Маши явно меркантильные цели, было приятно. Следующий день становится решающим для моего проекта. Придя утром в школу, звоню Виктору. Ну что, как там наш дуэлянт? Так себе. Проспался вроде, но хреново себя чувствует. Не хочет сегодня драться. Ты еще у него в номере? К сожалению, да. Почему к сожалению? Он вчера перед сном кровать заблевал. Белье и матрас поменяли, но все равно воняет. Сейчас опять блюет. Усмехнувшись, я продолжаю. Убеди его, что другого шанса не будет. Если поединок не состоится, его честь окажется растоптана. Он хоть и дворянин, но актер. Какая честь? Он в 1000 скандалов замешан. Я не про дворянскую честь, про мужскую. Ладно, где он там? Дай ему трубку. Сейчас. Приходится немного подождать, пока Вик оторвет актера от белого друга. Алло, раздается в трубке хриплый голос. Кто это? Доброе утро, Константин. Меня зовут Александр Грозин, я владелец агентства «Оруженосец». А-а, здравствуйте, нечетко выговаривает Чуркин. Послушайте, я должен вас предостеречь. Отказываться от дуэли нельзя. Да какая дуэль? У меня рука сломана. Насколько я знаю, всего лишь трещина. Это не проблема для такого хорошего бойца, как вы. Кажется, вы меня с кем-то путаете, Александр, усмехается Костя. Ничего подобного. Я видел записи ваших поединков. Вы отлично сражаетесь. Наглая лесть. Записи я и правда видел, но назвать Константина хорошим бойцом нельзя. Фехтует он весьма посредственно. Но это не главное. Продолжаю я. За отказ от поединка мы будем вынуждены выставить вам штраф. Таковы условия договора с агентством. Что-то я такого не помню, бурчит Костя. Да потому что ты подписал его пьяный и с тех пор не трезвел, думаю я. Такой пункт есть. И поверьте, я не хочу его применять. Просто напомнил на всякий случай. Главная причина в том, что если вы отмените дуэль, то тем самым уничтожите свою карьеру. Как это? Очень просто. Все видели, что ваш соперник первым вас ударил. Но если вы откажетесь, то будете вынуждены извиниться за то, что вас ударили в лицо. Понимаете? Я, тянет Чуркин. Понимаю. Потому мне не кажется, что он не понимает, поэтому решаю объяснить. Вы предстанете как трус и тряпка, об которую можно вытирать ноги. Уверен, ваш соперник обязательно выпустит на эту тему пару роликов. СМИ и социальные сети подхватят. Уверен, что у вас найдутся враги, которые с радостью раздуют эту тему. Очень тонко намекаю на то, что в случае чего я и сам не прочь ее раздуть. Конечно, я не собираюсь этого делать, при условии, что господин Чуркин будет вести себя покладисто. Как думаете, с такой славой вас будут приглашать в кино? Или давать рекламные контракты? Будут, упрямо отвечает Костя. Хороший актер и смельчак – это разные вещи. Вы отличный актер, я этого не отрицаю. Но если вас начнут считать слизняком, то перестанут воспринимать всерьез. Ни одна крупная студия не захочет видеть в своем фильме артиста, у которого будет репутация ничтожества. Послушайте, Александр, вы что, думаете, я испугался, у меня сломана рука? Даже если трещина, я все равно не могу сражаться. Можете. И представляете, какой будет фурор, когда вы одержите победу. Не просто одолел оскорбителя, но сделал это с травмой. Фанаты будут вас боготворить. Константин молчит, угрюмо дыша в трубку, а потом отвечает: «Хорошо, я подумаю». «Думать некогда, поединок сегодня вечером». Вместо ответа Костя бросает трубку. Как невежливо. Впрочем, я знал, кого втягиваю в проект. Этот актер славится не только вспыльчивостью, но и хамством. День в школе проходит спокойно. Нас уже готовят к экзаменам, которые состоятся в конце календарного года. От их результатов ничего особо не зависит, это просто тренировка перед выпускными. Впрочем, я уверен, что успешно сдам экзамены. Конечно, вызывают небольшое опасение предметы, которых у меня не было в прошлой жизни. Например, дворянское право. Здешняя история тоже отличается, хоть и не слишком. Расхождения по большей части начинаются с эпохи наполеоновских войн. Но прошлый Александр хорошо учился. А поскольку я слился с его памятью, его знания стали моими. Точнее сказать, добавились к моим. У меня теперь есть знания и опыт из двух жизней, что дает неосязаемое, но сильное преимущество перед другими. Вик докладывает, что Костя согласен на дуэль, только просит рапиры вместо шпаг, мол, они легче, ему так будет проще драться. Никаких проблем, пусть будут рапиры. Вечером я вызываю такси и отправляюсь к месту поединка, которое находится на пустыре за городом. Рыжебородый Игорь и его секундант уже на месте, Константин и Виктор задерживаются. Ничего, до официального начала дуэли еще 20 минут, а Вик говорит, что они уже едут. Да и вообще, учитывая, что это все подстава, противник будет ждать Костю хоть до рассвета. Приезжает Маша. Несмотря на прохладу, на ней короткое платье с глубоким декольте. При виде меня девушка низко кланяется, позволяя насладиться отсутствием бюстгальтера. «Почему так поздно?» – спрашиваю я. «Дуэль скоро начнется, а мне не нужно долго готовиться». Маша достает из сумочки смартфон и стабилизатор. За 2 секунды соединяет их в одну конструкцию. «Все», – игриво улыбается она. «Больше ничего не нужно, только доступ к аккаунту, с которого будет вестись трансляция. Трансляция будет вестись на сайте моего агентства. Сейчас я дам тебе доступ». Перекидываю ей необходимые данные, и Маша начинает бродить вокруг, выискивая нужный ракурс. Двигается нарочито плавно и принимает вроде бы естественные, но соблазнительные позы. Я не обращаю внимания. К тому же, на дороге показывается машина, в которой едут Виктор и Костя. Константин надел просторную рубашку, под которой не видно шину. Первым делом он видит Машу, громко цокает языком и направляется к ней. «Добрый день», я преграждаю ему дорогу и протягиваю руку. «Александр Грозин, а, это вы? Я-то думаю, что за парень?» Костя скользко улыбается и пожимает мне руку. «Что вы здесь делаете? По условиям договора я имею право присутствовать на дуэли. Вот оно что. Понятно?» Чуркин смотрит на Машу через мое плечо. «А это что за красавица, оператор?» Чувствую, что от Кости до сих пор разит перегаром, и на всякий случай спрашиваю. «Готовы к поединку?» «Еще как готов», этот мерзавец сегодня ответит. «Я в вас верю», киваю. Костя кивает в ответ и направляется таки к Маше. Девушка, ни капли не стесняясь, начинает с ним заигрывать. При этом постоянно стреляет глазками в мою сторону. Хочет вызвать ревность, не дождется. Вика и секундант Игоря коротко обсуждают условия и подносят дуэлянтам протокол на подпись. Костя, почти не отрывая взгляд от Машиного декольте, ставит размашистый автограф. «Господа, мы готовы начинать», — объявляет Виктор. Дуэлянтам выдают рапиры. Те же шпаги, только короче и легче. Я строго смотрю на Машу. Та пытается принять деловитый вид, но с ее нарядом тяжело это сделать. Начав съемку, она подходит ко мне и берет кадр. «Добрый вечер, дамы и господа», — говорю, глядя в объектив. «Меня зовут Александр Грозин, я основатель агентства «Оруженосец». Через несколько минут начнется первый поединок, происходящий под координацией нашего агентства. Смотрите внимательно. Сегодня у вас есть возможность увидеть, на каком высоком уровне мы проводим дуэли. Еще немного заготовленных маркетинговых фраз, а затем Маша отводит камеру и начинает снимать дуэлянтов. Я отхожу в сторону и включаю трансляцию на телефоне. Надо убедиться, что все работает и будет смотреться как надо. Зрителей, я смотрю, присоединилось немало. Уже почти 5000 человек, и число растет. Как я и думал, громкое имя Костя Чур привлечет ко мне будущих клиентов. Правда, часть из зрителей – фальшивые аккаунты под управлением хакера Егора. Их задача – поддерживать активное обсуждение. Наконец, после всех необходимых формальностей звучит приказ. Господа, начинайте. Костя первым бросается вперед. Игорь держит оборону, а потом переходит в контратаку. Действует как настоящий профессионал, со стороны не поймешь, что он специально промахивается. Несколько ударов выглядят весьма рискованными. Маша тоже молодец. Снимает против солнца, как и собиралась. Выглядит эпично. Плюс она старается брать такой ракурс, чтобы неловкие движения Кости и тем более гримасы боли не бросались в глаза. Я смотрю по большей части на экран, и я доволен. По видео дуэль смотрится весьма захватывающе. Хотя Чуркин, конечно, и сражается, как идиот. Ему что, совсем себя не жалко? О чем он думает, когда так отчаянно бросается на противника? Лишь бы Игорь не задел его случайно. Если Константин пострадает, то мы не получим нужного эффекта. Оруженосец должны воспринимать как проводника победителей, а не агентство помощи неудачникам. Надолго поединок, к счастью, не затягивается. Игорь проводит подлый прием, резко сократив дистанцию, бьет Чуркина рукоятью по лицу. Официально такие удары не запрещены, но считаются грязными и недостойными. Так задумано. Нам надо, чтобы аудитория была на стороне Константина. Заглядываю в чат и убеждаюсь, что это сработало. Люди вовсю поносят Игоря и призывают Костю поскорее с ним расправиться. Вскоре Игорь делает вид, что не смог как следует отвести удар, и рапира Кости чиркает его по бедру. Он вскрикивает и отступает, подняв левую руку. Чуркин обязан отойти и опустить оружие. Только вместо этого он с воплем бросается вперед, будто собирается убить соперника. «Стоп!» – рявкает Виктор. Они со вторым секундантом бросаются на перерез актеру. Тот размахивает клинком, отгоняя их, и орет. «Назад! Я мало пустил ему крови. Он должен ответить. Что за придурок? Хорошо, что секунданты тоже вооружены. Обнажив шпаги, они заставляют Чуркина бросить оружие. Что ж, нам это даже на руку». Профессионализм сотрудников оруженосца во всей красе. Но вот то, что происходит после, точно в наши планы не входит. Успокоившись, Костя делает несколько шагов туда-сюда, смотрит прямо в камеру и с улыбкой машет рукой, а в следующий миг падает без сознания. Родовое древо Грозиных. Чтобы было понятно, кто есть кто. Елизавета, бывшая жена Алексея, Дмитрий его сын от этого брака. Глава 21. Маша обеспокоенно смотрит на меня. «Снимай», сквозь зубы цежу я и открываю чат трансляции. «Что случилось? Он ранен. С костей все в порядке, может, этот гад его зацепил. И все в том же духе». Виктор уже сидит над Чуркиным и одной рукой щупает пульс, а второй шарится в поясной сумке. Я подхожу к Маше и подталкиваю ее в спину, мол, подойди и снимай ближе. Трансляция поединка становится все более остросюжетной, но все происходящее нам только на пользу. Потому что Вик ведет себя именно так, как должен профессиональный секундант. Так что все хорошо. При условии, что Костя не решит умереть в прямом эфире. В этом случае меня наверняка затаскают по судам. Вспоминаю, как Виктор вчера упоминал, что Константин не только повредил руку, он еще и ударился головой, а потом его долго тошнило. Сотрясение мозга, возможно, существует такая вещь, как синдром второго удара. Если вскоре после сотрясения мозга человек получает еще одно сотрясение, это может привести к смерти. И да, Костя получил рукоятью рапиры в челюсть. Удар был слабым, но на фоне вчерашнего мог стать и фатальным. В чате трансляции настоящая паника. Люди требуют что-нибудь сделать, вызвать скорую, прикончить Игоря. Кто-то уже прощается с гениальным актером. Но проходит минута, Константин открывает глаза и орет. «Где я?» «Тихо, тихо», Виктор успокаивающе хлопает его по плечу. «Ты на дуэли, помнишь, на дуэли? Где эта мразь? Успокойся, ты победил, все в порядке». Я тайком облегченно вздыхаю и жестом прошу Машу перевести камеру на меня. «Дамы и господа, думаю, на этом можно закончить. Впечатляющая схватка и неоспоримая победа Кости Чура. От лица агентства «Оруженосец» я приношу благодарность за то, что он выбрал наши услуги. Если вам тоже понадобятся надежные секунданты, готовые помочь даже в самый критический момент, обращайтесь. Мы принимаем заявки на сайте круглосуточно и без выходных. Всего доброго. Напоследок улыбаюсь в объектив, и Маша выключает трансляцию. Замечаю, что руки у нее дрожат. Вот это да, выдыхает она. Самая крутая съемка в моей жизни. Я справилась, ваше сиятельство, да, ты молодец. То есть все прошло хорошо, даже лучше, чем я рассчитывал, ухмыляюсь, глядя на Костю, который до сих пор растерянно озирается. Столько драмы есть не в каждом фильме господина Чуркина. Может, нам стоит это отметить? Спрашивает Маша и прикусывает нижнюю губу. Осматриваю ее стройные ножки, на секунду задерживаюсь на декольте. Хороша, и явно готова на все, но вот именно поэтому я ее не хочу. Женщины, готовые отдаться только потому, что у тебя есть деньги, не в моем вкусе. Ты можешь быть свободна, Мария. Спасибо за помощь. Деньги переведу. Ваше сиятельство, она шагает ко мне. Мне не нужны деньги. Готова взять оплату вашим вниманием. Похвальная настойчивость. Такое бы упорство да в более продуктивное русло. Хотя, есть немало женщин, которые известным местом проложили себе дорогу к вершинам. Та же Евгения Грозина, например. Не понимаю, как дедушка терпит в семье развратную светскую львицу, которая отбила Алексея у его первой жены. «Ты свободна», с легким нажимом повторяю я. Маша обиженно поджимает губки, делает еще шаг ко мне, оказываясь вплотную, касается меня грудью, обдает нежным ароматом духов и шепчет на ухо. «Вы не знаете, от чего отказались. Прекрасно знаю. Думаешь, я буду жалеть, что не увидел твою киску? Она такая же, как у остальных. Это было грубо, признаю, но я уже теряю терпение, поэтому не смог сдержаться». Девушка краснеет и срывается с места. «Надеюсь, сможет самостоятельно вызвать такси, ведь мы на пустыре довольно далеко от Москвы». Пока Костя не видит, ловлю взгляд Игоря и киваю ему, мол, отлично справился. Тот корчит гримасу, типа подумаешь, проще простого. «Вы в порядке, ваше благородие?» Подхожу к поднявшемуся Константину. «Великолепный поединок». Костя молча кивает и бурчит. «Мне нужно вернуться в гостиницу, две бутылки виски и две развратные проститутки. Виски за мой счет, а с остальным вы уж как-нибудь сами», улыбаюсь я. В тот же вечер в агентство поступает 3 заявки, а следующим утром еще 4. Прошквал предложений от секундантов, желающих сотрудничать, я и не говорю. Наша дерзкая компания выстреливает как положено. Москва – большой город, здесь много дворян. Дуэли между ними проводятся часто, и не у всех есть надежные знакомые, знающие дуэльный кодекс. Поэтому наемные секунданты пользуются спросом. Удивительно, что никто до меня не додумался организовать что-то подобное оруженосцу. Идея лежала на поверхности. Полагаю, очень скоро появятся конкуренты. Так что почивать на лаврах рано. Наоборот, надо как можно сильнее укрепить свои позиции, чтобы захватить большую часть рынка. Но я уверен, мне это удастся. В отличие от наемников-одиночек и будущих конкурентов, у оруженосца есть солидные преимущества. Надежность. Мы заключаем нерушимый договор, который будет скреплен дворянской честью. Высокое мастерство секундантов. Виктор будет отбирать только лучших, тех, кто досконально знает кодекс и сам умеет сражаться. Ведь в отдельных случаях секундантам придется выступить в качестве защитников. Уверенность в победе. Мы будем не просто координировать дуэль и продавливать условия клиента. Мы предлагаем лучшие оружие, анализ соперников и подготовку под присмотром опытных мастеров. С нами вы успешно отстоите свою честь. Думаю, что этот слоган полностью отражает подход оруженосца к делу. Работы предстоит еще много. Не стоит забывать и про мамин бутик. Там тоже есть чем заняться, но теперь это все будет превращаться в рутину. Оруженосца я смогу поставить на рельсы, чтобы он работал почти автономно. Эстетика все же мамино дело. Я дам ему толчок и все организую, но заниматься оперативной деятельностью не хочу и не буду. Поэтому чувствую, что мне требуется новое дерзкое начинание. К счастью, у меня есть как минимум один вариант. Цитата. Три дня спустя. Центральный офис компании. Цитата. Дамы и господа, я рада приветствовать вас на собрании совета акционеров, говорит Зинаида Белозерская, оглядывая собравшихся. За овальным столом восседает 4 человека, включая графиню. Все основные держатели акций. Не хватает только одного, Максима Грозина, которому по завещанию Светланы досталось 10% компании. А теперь, вероятно, временно, принадлежит еще 15%. Когда бастард Грозиных отказался от наследства, его доля, согласно завещанию, отошла Максиму. Графиня Белозерская является председателем собрания и держателем самого крупного пакета. 30% компании. С учетом долей, которые принадлежат ее дочерям, у нее в руках 40%. А недавно было 65%. Чертова Светлана со своим завещанием. Мало того, что выскочила замуж за этого психа Грозина. Мало того, что погибла. Так ведь еще и подкинула такую подлянку после смерти. Теперь графиня и весь род оказались в шатком положении. Они больше не владеют контрольным пакетом акций. Это значит, что теперь придется вдвое усерднее налаживать отношения с другими акционерами. Или выдумать что-то еще, дабы не упустить контроль над цитатой. Больше всего Зинаиду бесило, что четверть компании ушла Грозиным. Этот щенок Александр провернул какую-то странную схему. Зинаида до сих пор не могла понять, в чем ее смысл. Ей хотелось бы подумать, что мальчишка просто испугался, но тот не выглядел ни капли испуганным. Во время обеих встреч он весь излучал уверенность, столь же мощную, как сам князь Грозин. Такое чувство, что внутри этого юноши прячется умудренный жизнью мужчина с каменной волей. «Зинаида Валерьевна?» – спрашивает кто-то. «Мы будем начинать?» «Да, конечно», – графиня взмахивает рукой. «Я задумалась, простите. Мы собрались за тем, чтобы обсудить стратегию на будущий год. Как вы знаете, компания терпит убытки, и нам надо срочно что-то делать. Если в следующем году тенденция продолжится, нас могут ждать неприятные последствия. Есть какие-то конкретные предложения?» Причмокнув пухлыми губами, интересуется барон Булатов. «Я имею в виду отличные от предыдущих. Думается, что цитате нужны серьезные перемены. Я не сторонник резких мер. Как вы знаете, Зинаида сводит брови. Компания работает стабильно. Нам необходимо только разобраться с финансовой и кадровой структурой». Когда она произносит последнюю фразу, дверь в зал открывается и внутрь входит светловолосый юноша. Он одет в безупречный черный костюм. Походка твердая, а взгляд решительный, как будто он явился сюда побеждать. «Не согласен, ваше сиятельство», — говорит он. «Цитате требуется полная реорганизация, иначе уже в следующем году компания окажется на грани банкротства». «Что ты здесь делаешь?» – восклицает графиня. Против воли в голосе звенят истерические нотки. Юноша не реагирует и обводит взглядом остальных акционеров. «Дамы и господа, рад знакомству. Меня зовут Александр Грозин. Я здесь от имени моего двоюродного брата Максима. Вот копии доверенности, прошу ознакомиться». Александр открывает папку и, не спеша, обходит стол, раздавая бумаги. «С этого дня я считаюсь номинальным держателем всех акций Максима Юрьевича. На всякий случай уточняю, что это 25% компании. Как вы понимаете, теперь я намерен участвовать в управлении цитатой наравне с вами». У графини не находится слов. Она стискивает пальцами край столешницы до треска ногтей, молча взирает на то, с какой уверенностью младший Грозин заканчивает раздавать бумаги и садится в свободное кресло. Сложив руки перед собой, он смотрит прямо на Зинаиду. «Надеюсь, вопросов нет. Простите, что прервал, ваше сиятельство. Предлагаю выслушать предложение председателя, а затем я готов предоставить свое. За 2 дня до этого, несмотря на то, что я узнал о двоюродном брате Максиме, он остается для меня темной лошадкой. Прошлый Александр ни разу с ним не разговаривал. Я тоже. Что на приеме в честь дня рождения деда, что на закрытом ужине мы не обменялись ни словом. Помнится, Максим даже со мной не поздоровался. Смотрел, как на пустое место. Биография у него безупречная. Отличник элитной школы, обладатель красного диплома МГУ. И вот теперь, специалист первого ранга в Министерстве экономики. Невысокая должность, но для вчерашнего студента весьма неплохо. Есть должности ниже. Одним словом, он образцовый потомок знатного рода, которого ждет блестящая карьера в семейной корпорации. Уверен, что работа в министерстве – это только повод завести знакомства и набраться опыта. Если бы Максим пожелал, он бы без проблем получил руководящую должность в династии. Хотя, как знать, возможно, он решил пойти по стопам нашего двоюродного деда Алексея. Тот в одном шаге от кресла министра иностранных дел, насколько я знаю. Так или иначе, Максим – будущий член российской элиты. Умный, перспективный и с безукоризненной репутацией. А еще, похоже, весьма заносчивый. Завидев меня на парковке, он морщит нос и что-то говорит идущему рядом охраннику. Охранник топает ко мне, но ему навстречу выступает Виктор, который незаметно ошивается рядом. «День добрый», — говорит он. «Помощь, отойдите от машины Максима Юрьевича». «Конечно», — Вик усмехается. «Вот мы с тобой и отойдем, а их сиятельствам нужно обсудить дела. Вы по-хорошему не понимаете, что ли?» Охранник хмурится. «Проблемы, господа?» Подойдя, спрашивает сам Максим. Каким-то образом у него получается смотреть сквозь меня и Виктора. Взгляд такой, будто он глядит куда-то вдаль, не замечая никого вокруг. «Здравствуй, брат», шагаю ему навстречу и протягиваю ладонь. «Есть разговор». Максим отрицательно качает головой. «Мол, я не собираюсь пожимать тебе руку». Бросив взгляд на наручные часы, говорит. «Я тороплюсь, уже почти 7. Я не отниму много времени». Ни капли не смутившись, убираю руку. «Вообще-то, я недавно сделал тебе отличный подарок. Неужели ты не сможешь уделить 15 минут?» Брат задумчиво смотрит мимо меня и кивает. «Хорошо, давай сядем в машину». Максим грозин. Он дает знак водителю. Тот, задев плечом Виктора, подходит и открывает дверь автомобиля. Максим садится первым, я следом за ним. Он кладет между нами свой дипломат, сцепляет руки в замок и смотрит прямо перед собой. «Слушаю. Почему ты не смотришь на меня?» Спрашиваю я. «Я не люблю смотреть людям в глаза и общаться с незнакомцами. Выкладывай свое дело, пожалуйста. Я хочу домой. Так, это уже интересно. Мои познания в медицине невелики, но здесь явно расстройство аутического спектра. Легкая форма, но все-таки. Разве я не знакомец? Мы с тобой двоюродные братья. До этого месяца мы ни разу не виделись. Так что мы не знакомцы, несмотря на общую кровь. А еще ты бастард, признанный бастард. Ладно, это тема для другой беседы. Давай к делу». «Слушаю», — повторяет Максим. «Как ты наверняка знаешь, я отказался от наследства бабушки. Моя доля в Цитате при этом стала больше на 5% и отошла тебе. Временно, если я решу ее выкупить. У меня осталось право. Графиня Белозерская правда хотела тебя убить?» Покосившись в мою сторону, интересуется Макс. «Похоже на то. Я так и не узнал правды». «Ясно. Чего ты хочешь от меня?» «Денег? Нет. Скажи, у тебя есть желание заниматься делами Цитаты, участвовать в собрании акционеров и все прочее?» Максим не отвечает, перебирая сцепленные пальцы. Почему-то хмурится и начинает складывать из пальцев какую-то сложную фигуру. «Ты меня слышишь?» Спрашиваю я. Ответа нет. Только закончив складывать фигуру, Макс вытирает ладони о брюки и говорит. «У меня хватает других дел. Цитата меня не интересует. Тогда вот деловое предложение. Передай мне управление своей долей. Ты продолжишь получать положенную прибыль, а я сделаю все, чтобы эта прибыль увеличилась». Максим снимает очки, достает из дипломата специальную салфетку и вытирает линзы. Надев очки обратно, спрашивает. «В чем твоя выгода? Ты хочешь гонорар за управление активом? Почему ты думаешь, что я хочу стрясти с тебя денег?» Искренне удивляюсь я. «Нет, я хочу немного поработать с Цитатой, провести реорганизацию, увеличить доходы компании и стоимость акций. Зачем? Амбиции, брат мой, и деньги тоже. Через пару лет я выкуплю свою долю по нынешней цене и смогу продать дороже. Либо оставлю, чтобы получать дивиденды». «Понятно, то есть ты все-таки ищешь выгоду, а кто ее не ищет? Я, мне не интересны деньги». «Конечно, улыбаюсь я, легко так говорить, когда у тебя 5% династии и другие активы. Это не так, с нажимом говорит Максим. Как скажешь, не веришь, уже с вызовом в голосе восклицает Макс. Ох, черт, оказывается, его легко вывести из себя. Будь моя воля, я бы от всего отказался, продолжает он, но фамилия ко многому обязывает. Ты вряд ли понимаешь, насколько тяжело быть грозиным. Ты всю жизнь провел как обычный человек. Немного помолчав, я киваю. Ты прав, мы с тобой жили в разных мирах, но теперь я вхожу в твой мир. Думаю, что рано или поздно нам придется работать вместе, как твоему отцу и дяде Виталию. Максим дергает головой и говорит, хорошо, я передам тебе управление своей долей цитаты. Мне в любом случае некогда этим заниматься. В министерстве много работы, не сомневаюсь. Спасибо тебе, для меня это значит больше, чем ты думаешь. Я прошу только об одном, произносит Макс и впервые смотрит на мое лицо. Не опозорь честь фамилии, князь не простит, нам обоим. Знаю, не переживай об этом, честь фамилии лишь укрепится, когда я займусь цитатой. Сегодня, центральный офис компании «Цитата». Прекрасно, причмокнув губами, толстяк рядом с графиней отбрасывает копию доверенности. Это наконец-то случилось. Династия запустила свои щупальца в нашу компанию. В его голосе столько ядовитого сарказма, что я не могу не ответить. Династия здесь ни при чем. Перевожу на толстяка холодный взгляд. Я действую от лица Максима Юрьевича. Вы с ним оба грозины. Династия и ваша фамилия неразрывно связаны. И тем не менее, компания моего деда здесь ни при чем. Думаю, что в этой комнате все знают, кто вы такой, Александр, кривится толстяк, и каково ваше место в семье грозиных, не сомневаюсь. Тогда в чем смысл вашего выступления, спрашиваю я, не спуская глаз с собеседника. Между делом, как вас зовут, все остальные в комнате, в том числе графиня, внимательно наблюдают за нашим небольшим состязанием. Я с порога повел себя с ними как равный. Теперь толстяк вроде как испытывает меня на прочность. Хорошо, я только рад. Барон Булатов, представляется тот, Богдан Борисович. Все на букву «П», как забавно. Рад знакомству, Богдан Борисович. Кстати, я учусь в одном классе с вашим сыном. Да, я в курсе. Кстати, почему ты не в школе, сынок? Я вам не сынок, Богдан Борисович, невозмутимо сообщаю. И не ваше дело, как я трачу свое время. Впрочем, если хотите знать, я считаю, что собрание совета акционеров важнее, чем уроки в школе. Обвожу взглядом людей за столом и говорю, хочу донести до вас всех простую вещь. Я представляю акционера, который владеет четвертью компании. Корпорация моего деда, насколько мне известно, не собирается вмешиваться в дела цитаты. Просто потому, что цитата не представляет для династии интереса. А тебе вдруг стало интересно? Скрипучим голосом спрашивает Белозерская. Не тебе, а вам, лязгаю я. Прошу соблюдать этикет, ваше сиятельство. Ты еще будешь мне указывать. Я не указываю, лишь прошу о вежливости. Если не хотите, чтобы собрание превратилось в базар, давайте будем уважать друг друга, говорю я и сразу же продолжаю. Итак, нравится вам это или нет? Я полноправный участник совета акционеров. Думаю, у всех нас есть важные дела, поэтому давайте перейдем к главному. Женщина в костюме цвета пыльной розы поднимает руку и говорит, предлагаю сделать перерыв. Думаю, нам всем нужно немного успокоиться. Вторжение Александра было слишком неожиданным. Согласен, бурчит Булатов. 5 минут, бросает Белозерская и первая направляется к выходу, раздраженно стуча каблуками. Богдан, пожевав толстыми губами, подходит к кофемашине в углу комнаты, налив себе чашку, тоже выходит в коридор. Графиня Белозерская и барон Булатов, мы остаемся втроем. Я, та женщина в розовом костюме и худой мужчина в очках, знакомлюсь с ними и убеждаюсь, что передо мной, так сказать, младшие акционеры. Женщине по имени Ольга принадлежит 10% акций, мужчине по имени Игнат, 5. Они оба простолюдины, но весьма уважаемые, иначе не сидели бы здесь. Простите за вопрос, но сколько вам лет, Александр? Спрашивает Ольга. 16. Никогда бы не подумала. Вы ведете себя очень зрело. Приму это как комплимент, сударыня. Я улыбаюсь. Ольга с интересом оглядывает меня. Зачем-то снимает пиджак и вешает его на спинку стула, оставаясь только в обтягивающей водолазке. А затем направляется к кулеру, чтобы налить стакан воды. Мы с Игнатом, не сговариваясь, провожаем ее взглядами. По виду женщине лет 35, но фигура как у 20-летней. Есть на что полюбоваться. Элегантная, сдержанная дама. В моем вкусе. Я так понимаю, у вас есть какие-то планы насчет компании? Возвращаясь к столу, спрашивает Ольга. Да, и я прошу внимательно к ним прислушаться. От этого зависит будущее цитаты. Графиня, как я понял, не жаждет серьезных перемен, но они необходимы. И у меня есть план, благодаря которому через 2-3 года компания начнет приносить прибыль. Хорошо, мне будет интересно вас послушать. Молчаливый Игнат кивает. Значит, он тоже готов узнать мой план. Скоро в зал возвращается барон Булатов, а за ним и графиня. Пройдя к своему месту во главе стола, она глубоко вздыхает и говорит. Что ж, продолжим. Итак, я хочу обсудить стратегию на будущий год. И вот мое предложение. Белозерская озвучивает план, в котором нет ничего впечатляющего. Если вкратце, сократить часть персонала, ограничить поощрительные выплаты и все в таком духе. Одновременно с этим, увеличить цену продукции. Постараться найти поставщиков сырья с более низкими ценами или пересмотреть действующие контракты. Классика. Давайте уменьшим расходы, увеличим доходы и будем в шоколаде. Нет. Так не получится. У цитаты более глубокие проблемы, но графиня этого не замечает или не хочет замечать. Благодарю, ваше сиятельство, я встаю. Теперь прошу совет выслушать мое предложение. Я достаю из папки заготовленные бумаги и прохожу вокруг стола, раздавая их всем. Компания второй год терпит убытки. Не буду говорить, что это приводит к снижению кредитного лимита, волнениям среди персонала и так далее. Вы сами все это прекрасно знаете. Я предлагаю обсудить решение, а не проблему. Что это? Бормочет Булатов, просматривая документы, которые я ему дал. Стратегия, Богдан Борисович. Со всеми расчетами. Не торопитесь, сейчас я все расскажу. Итак, для начала нам необходимо провести управленческий и финансовый аудит. Однако я могу заранее предсказать его результаты. Розница, вставляет Игнат. В точку, сударь. Цитата. Крупнейший производитель канцелярии в империи, но наши розничные магазины почти не приносят прибыли. Постоянные расходы на аренду, зарплату персонала, логистику и прочее. Переменные расходы на рекламу и обслуживание торговых точек. Все это составляет до 50% расходов компании. И что вы предлагаете, Александр? Ольга поднимает на меня глаза. Полностью избавиться от розничного направления. В идеале... продать, а также реорганизовать производство. Из 3 фабрик 2 перевести на производство дешевой массовой канцелярии. На 3 начать производить элитный продукт. Дорогие ручки, ежедневники с золотым тиснением и все в этом духе. Создать под это направление отдельный бренд цитаты люкс и продвигать его среди дворян и населения крупных городов. Название бренда рабочее, не обращайте внимания. Что за чушь, графиня фыркает. Посмотрите на расчеты. Они на 7-й странице, указываю пальцем на документы. Цифры, если что, взяты не с потолка, я провел исследование. В настоящее время премиальная канцелярия поступает в основном из Европы. Мы можем захватить долю рынка, при этом ставя такие же цены, как европейцы. Только нам не придется платить пошлины, поэтому мы будем зарабатывать больше, чем они. Выделив еще несколько важных деталей, я возвращаюсь на место. На какое-то время в зале воцаряется тишина. Только шелестят бумаги, пока акционеры их просматривают. Дерзкий план, первый нарушает молчание Ольга. Но мне кажется, перспективный. Игнат молча и почти незаметно кивает. Узнаю почерк Грозиных. Булатов откладывает документы и стучит толстыми пальцами по столу. Все сломать и построить заново. Не совсем так, Богдан Борисович. Говорю я, не нужно ничего ломать, только пристрелить полудохлую клячу, которая тормозит весь караван. При словах о кляче еле сдерживаюсь, чтобы не бросить взгляд в сторону графини.